«Если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, как со мной связаться». «Да», Падме взглянула на разрушенный коридор, через который невозможно пройти, и на свое удивление заметила в некоторых местах лед, особенно внутри одного из помещений. По всей видимости, сразу после взрыва Хассан прибежал прямо сюда и принялся заделывать дыры, чтобы устранить протечку. Опять же, ему незачем взрывать вирус, а затем самому его нейтрализовать с помощью черной дыры. Только если так, он не планировал втереться к ней в доверие. И спасибо за информацию о Винде и лаборатории. Падме грустно взглянула на торчащую из обломков руку мертвого клона. Подозревать его можно сколько угодно. Можно придумать сотни и тысячи поводов ему не доверять, но она все-таки рискнет. Она доверится ему не из-за брачного договора, а из-за того, что если он прав, то вся республика находится в огромной опасности. Вы спасли мою родину. Чего только не сделаешь ради товарища, верно? Странно хмыкнул он, протягивая ей руку для рукопожатия. С товарищем он, конечно, поторопился, но это неплохое начало их сотрудничества, если забыть о шантаже, поэтому Падме пожала ему руку. В конце концов, нужно держать друзей близко, а врагов еще ближе. Если он врет, то у нее хотя бы будет возможность выйти на него. Они скрепили свои деловые отношения рукопожатием, когда в коридоре послышался эхом знакомого голоса. «Падме, Асака!» Где-то далеко-далеко кричал Энакин. «Учитель!» Когда двери открылись, Асака готова была крепко обнять парня, но постеснялась это делать перед другими. «Я знала, что вы придете за нами. Ваша ученица не теряла в вас веру ни на секунду». Наконец Рекс мог более-менее расслабленно выдохнуть. «Я тоже не сомневался, что с вами все в порядке», да и Энакин счастливо улыбался. Рядом с ним стоит его доверенный человек, ученица и возлюбленная, а Джаджа наверху с медиками. Ему повезло, что дроиды его просто вырубили, а не застрелили. Несмотря на все трудности, хорошо то, что хорошо кончается. «А что с вирусом?» — задала логичный вопрос Асака, которая все это время просидела в закрытой комнате. «И Дарт Хассаном, Дарт Хассаном», — резко напрягся Энакин. «Дарт Хассан здесь?» Он растерянно посмотрел на ученицу и Рекса. «Если вы про неизвестного, способного использовать джедайские фокусы, в маске и броне, то да, мы его видели», — ответил Рекс. Видя обеспокоенность учителя, Асака тоже заволновалась. Она-то наивно думала, что Хассана схватили, но не тут-то было. «Вы случайно не сталкивались с ним?» — Энакин обратился к Падме. «Нет, я не встречала никого в маске», — врала, как дышала Амидала. «Только дроиды». «Вот как?» — Энакин активировал комплинг. «Оби-Ван, у нас проблемы». «Какие еще могут быть проблемы помимо биологического оружия?» — устало ответил Кеноби. «Только не говори, что мы ошиблись с лекарством». «Нет, лекарство должно работать. Здесь Дарт Хассан. Ох, этого нам еще не хватало. Я вызову подкрепление и оцеплю периметр. Ты сделай то же внизу. Если Хассан явился сюда, то точно за вирусом. Хоть мы нашли лекарство, отпускать его с наработками Винди нам точно нельзя. Читаешь мои мысли?» «Конец связи», — Энакин отключил комлинг. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули, потому что сейчас нам предстоит взять комплекс под тщательную охрану. Асака, проводи сенатора к кораблю, а затем возвращайся. Рекс, собирай парней и выдвигаемся». «Есть, сэр», — отсалютовал капитан. «Поняла», — кивнула Асака. «Идемте, сенатор. Скажи, как ты встретила Хассана?» Когда они ушли подальше от остальных, завела разговор Падме. «За все это время, я думала, я единственная, кто остался в коридорах, кроме дроидов». «Ох, это было странно», — покачала головой Таргрудка. «Когда вирус вырвался, я попыталась затормозить его с помощью силы, чтобы дать возможность парням добежать до комнаты, и тогда появился он». Асака помассировала переносицу, вспоминая комментарии клонов по этому поводу. «Не знаю, все произошло так быстро и сумбурно, что, ну я не знаю, сомнения одолевают юное дарование». «Ничего», — Падме ободряюще похлопала ее по спине, — «главное, что он ничего тебе не сделал». «Ну да». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Карускант. Совет джедаев. Интерлюдия. Часть 3. Грандмастер. Сири тактично постучала в дверь. «Простите, что отвлекаю», — дверь тихо отъехала в сторону, — «можно с вами поговорить?» По праву сильнейший и мудрейший джедай республики сидел на небольшом круглом кресле без спинки. Именно такая мебель для сидения лучше всего подходит для невысоких представителей далекой-далекой галактики. Из новшеств в этой небольшой комнатушке разве что присутствовала небольшая кровать и стол. Комната град-мастера, по сути главы храма джедая, ничем не отличалась от жилища других адептов силы, что показывает его приверженность правилам и кодексу джедая. Пустая комната олицетворяет безмятежность гранд-мастера, но никак не пустой внутренний мир. «Чем могу помочь я тебе, рыцарь Сириточи?» – заинтересованным тоном спросил Йода, приглашая гостью сесть напротив него жестом руки. Сириточи безмерно уважает наставника всех джедаев. Он обучал ее, когда она была еще юнлингом, и Йода в свою очередь тоже ее не забыл. Каждый джедай в стенах храма своего рода его ученик, который непременно занимает важное место в жизни этого на вид немощного маленького существа. Девушка присела напротив наставника, собрав под собой ноги. Откровенно говоря, она давно не общалась с гранд-мастером вот так с глазу на глазу. То ли не было особых тем для беседы, то ли ей незачем было показываться ему на глаза. Верно, ей почти нечем похвастаться в своей жизни джедая. Я, неуверенно начала девушка, совсем недавно чуть не пала на темную сторону, голова сама собой стыдливо опустилась. «Подними голову, Сириточи», в голосе гранд-мастера не слышалось ни осуждения, ни упрека. «Почувствовал я волнение в силе в храме, и рад я, что на светлой стороне осталась ты. Сильнее ты, чем думаешь о себе на самом деле». Девушка озадаченно похлопала глазами. Откровенно говоря, она ожидала послушать какую-нибудь лекцию. Возможно, ей бы назначили испытательный срок, как Асаке, или подвергли бы другим проверкам. Но нет, Йода сидит на своем кресле, смотря на нее с добротой в глазах. Видя непонимание в ее глазах, он улыбнулся, словно бы его забавила такая реакция юного адепта силы по его меркам. Разумеется, тьма идет рука об руку со светом. Все мы столкнемся с тьмой однажды. Только сильное сердце способно противостоять ей. Коли смогла побороть тьму, ты имеешь представление, что значит джедаем быть. Осознание своего «я» придаст тебе силы и укажет на путь твой. «Мой путь», — вздохнула Сири, когда Йода затронул больную для нее тему. «Я джедай, таков мой путь». «Хе-хе-хе», — странно рассмеялся он, — «верно говоришь ты, но путь джедая свой у каждого. Каким джедаем хочешь быть ты, вот в чем вопрос. Желаешь ли остаться рыцарем или хочешь идти дальше ты?» Конечно, она хочет идти дальше. Она жаждет стать сильнее, доказать всем, что она все еще та самая Сириточи, которая в детстве была талантливее всех. Но поборов тьму, она не только закрепила свой текущий уровень сил, она поняла, что дальше может быть тяжелее. Сири практически проиграла тьме, и победа над ней прибавила девушке уверенности в себе. Тем не менее она четко осознает, что чтобы встать вровень хотя бы с Кеноби, про гранд-мастера и магистра Винду говорить не нужно. Она должна много трудиться. Ей придется пережить еще немало испытаний, каждый из которых подвергнет характер тщательной проверки на прочность. «Я хочу продолжить свой путь вперед, гранд-мастер», — покорно проговорила Сири. «Хаем-хаем-хаем», — довольно промычал Йода, потерев подбородок. «Путь джедая извилист. Скажи, что подтолкнуло тебя к тьме, рыцарь джедай Сириточи?» «Дарт Хассан». На самом деле она провела свое независимое расследование, благодаря которому она узнала о контакте Лжекиена и Асакитана. Что странно, введение силы, во время которой ситх перерезал всех джедаев храма, рядом были те, кого на тот момент в храме не было. Асака и магистр Пло Кун вовсе находились в другой части храма, а магистр Ти пребывала на Камина. Конечно, видения силы бывают расплывчатыми, но то, что увидела Сири, является в корне недостоверным. Это было не видение силы, а искусный обман разума, возможно, даже иллюзия. Столкновение с ситхом – испытание нелегкое. Даже магистру Ти не под силу дать отпор ему. Не стоит корить себя за поражение ему. Доверься силе, и пусть сила направит мысли твои. Дарт Хассан не должен обречь на тьму тебя. Решать только тебе, поддашься ли тьме ты. Но если Дарт Хассан был здесь, в храме, — Йода удивленно нахмурился. «Я встретила его, случайно столкнулась с ним, но его слова помогли мне побороть тьму в себе. Я чувствую, что это неправильно». «Действительно ли был здесь Дарт Хассан?» — обеспокоенно спросил Йода. Что-то в этот момент в голове щелкнуло. Она вспомнила Асаку, буквально недавно Падаван радовалась к концу домашнего ареста, и ее учитель тоже выглядел счастливым. Даже самые маленькие ростки тьмы могут прорасти там, где ожидаешь этого меньше всего. Нет, она не хотела бы, чтобы новые подозрения пали на юную-то грудку. Если наружу всплывет повторный ее контакт с Хасаном, то девочку могут попросту выставить из храма прочь. Раздор и внутренняя вражда во время галактической войны нужны им меньше всего. Тогда что имела в виду словами своими ты? Мне было видение, словно Дарт Хасан вырезал весь наш храм. Он не щадил никого. От его руки погибли вы, все магистры и даже юнлинги. Но затем все это оказалось неправдой. Все трупы и тела исчезли, и тогда в коридоре остались только мы. Чем дольше она говорила, тем легче ей становилось на душе. Я впала в отчаяние. Я ничего не могла поделать со всем этим. Я была напугана, растеряна, а он стоял передо мной. Его голос звучал настолько спокойно и уверенно, что от этого мне становилось только страшнее. Даже сейчас она ощущает липкие объятия страха и тревоги. Что поведал тебе он? Йода очень внимательно ее слушал. Он сказал, задумалась на мгновение девушка, что я должна выжить. Он сказал, чтобы я забыла о нем и постаралась выжить. Он говорил, что я ничуть не важна для Вселенной, но он хуже меня потому, что не должен здесь быть. И еще он сказал, что джедаи не должны делать такое лицо, как у меня тогда, и что я не должна вступать на темную сторону. Звучит максимально глупо. Все то, что она поведала, само по себе кажется абсурдным. Напротив, ситхи не прочь переманить на темную сторону как можно больше джедаев. Дело даже не в правиле двух, а в том, что сторонний темный джедай способен отвлечь силы храма и дать темному лорду больше пространства для маневра. Но Дарт Хасан напротив убеждал ее не ступать на путь тьмы, а его слова про лицо подтолкнули рыцаря взять свои эмоции в руки и успокоиться. Хаем, кажется, даже сам грандмастер был несколько озадачен услышанным. Сила ведет каждого из нас, и хоть служим мы цели одной, у каждого разная дорога у нас. Владыка тьмы, ситх, подтолкнул тебя к свету, так иди же дальше, рыцарь-джедай Сириточи, иди по пути проложенной тебе силе, иди, не сомневаясь в себе, терзают сомнения тебя, но только дойдя до конца и, быть может, столкнувшись с новыми испытаниями, получишь ответы на свои вопросы ты. Скажи мне, готова ли идти дальше ты, готова ли она наконец сдвинуться с мертвой точки? Она уже многие годы мечтает сделать это, вот только все время ей что-то мешало. Ее останавливало чувство неполноценности или, возможно, ранний кризис среднего возраста. Однако, столкнувшись лицом к лицу с тьмой и поборов ее, она почувствовала себя намного увереннее. Сейчас она как никогда точно знает и чувствует, что может сделать первый шаг к тому, чтобы быть не сильнее себя прежней, но точно лучше. «Я готова, грандмастер», — уверенно ответила девушка. «Ответ мне нравится твой. Возьмешь под свою ответственность падавана ты». Женские глаза шокированно вылупились на дряхлого старика, отчего тот хихикнул себе под нос. «Что такое, рыцарь-джедай Сириточи?» — со смешинкой говорил он. «Сдаться уже готова ты». «Нет, я просто», — замялась на месте блондинка. «В ученичестве учится не только ученик. Учитель обучает ученика, а учитель учится у ученика своего. Обучи падавана, научи ученика своего премудростям джедаев, а падаван покажет тебе, что значит джедаем быть». «Что значит быть джедаем?» Сири зацепилась за последние слова наставника. «И вправду, что значит быть джедаем? Джедаи – это послы мира, ученые, постигающие силу, или джедай – это понятие, что несет в себе каждый? Какой она джедай? Какой джедай грандмастер Йода? Каким джедаем стал Оби-Ван Кеноби? Каким джедаем станет Асока Тана? Оби-Ван и Шаокти отличаются друг от друга не только расой и полом, но подходом к делу, рассуждениями и убеждениями, но ведь они оба джедаи». «Я поняла», — покорно согласилась Сири, все еще ощущая тревогу. Вмиг женские плечи потяжелели от груза ответственности, хотя своего падавана она в глаза пока не видела. «Знаю я, кто подойдет тебе, имя ее Таллисибит. Распоряжусь я, чтобы прислали ее к тебе в ближайшее время. А теперь ступай, рыцарь-джедай Сириточи, подготовься к появлению падавана в жизни своей». «Благодарю, грандмастер», — Точи поднялась на ноги, — «я постараюсь быть хорошим наставником». «Да пребудет с тобою сила». Дверь за Сири захлопнулась, а Йода погрузился в глубокие раздумья. Он и вправду почувствовал волнение в силе в храме, но не был уверен, в чем именно причина. По всей видимости, борьба рыцаря-джедая с тьмой оказалась тому виной. Вот только был ли здесь Дарт Хасан, правда ли он смог проникнуть в храм, или же Сириточи ему солгала? Нет, он не должен так думать. Он ощущал не только ее неуверенность в себе, но и искренность. Она правда жаждет стать хорошим джедаем, при этом не понимая, какого джедая можно назвать хорошим. Все, что сейчас остается, это ожидать и надеяться, что сила направит как рыцаря-джедая Сиритачи, так и ее будущего падавана Таллиси Битенванду Костерхазина истинный для них путь. Меж тем Сири пребывала в глубоких раздумьях, идя по коридорам храма. Сама мысль о том, что у нее появится падаван, потрясала джедая до глубины души. Она никак не ожидала, идя навстречу с градмастером, что уйдет оттуда по сути уже наставником зеленого падавана, которого придется всему учить на практике и делиться собственным опытом. Получится ли у нее это? Должно получиться, она ведь теперь учитель. Ее аж охватил мандраж. Несомненно, ей стало намного легче после разговора с Йодой, только теперь у нее стало куда больше обязанностей. Воспитать ученика – непростое дело, а у нее до этого не было ни одного падавана. С другой стороны, это правильное волнение. Джедаи – не холодные дроиды, у которых вместо сердца встроены микрочипы. Джедаи держат чувства под контролем, только это не значит, что они совершенно ничего не чувствуют. Наверное, ей стоит с кем-нибудь посоветоваться на этот счет. На ум сразу пришла Адигалия, Оби-Ван Кеноби и Шаакти. Первая – наставница, второй – друг и бывший соперник, вторая – друг, с которым она в последнее время сблизилась. К кому обратиться? Было бы неплохо поговорить сразу со всеми. Однако, насколько она знает, магистр Галия, как и Оби-Ван Кеноби, сейчас на задании, а магистр Ти находится на Камино и занимается обучением клонов. Она не хочет отвлекать никого из них. В конце концов, это было бы неприлично. В галактике гремит война, каждый из них служит республике, борясь с тиранией Дуку, а она тут начнет донимать их своими не такими уж большими или важными проблемами. С другой стороны, она могла бы поговорить с Шаакти о Дарт Хассане. Хассан стал для нее как толчком к тьме, так и толчком обратно к свету. Они встречаются уже во второй раз и, честно говоря, она бы не хотела встретиться с ним вновь, но у силы свои планы. Понимание врага поможет ей побороть врага, именно так говорил Хассан Насакитана. С этими мыслями она направилась в зал с голопроектором, обеспечивающим хорошую связь на любых расстояниях системы. К тому там уже должны быть занесены данные по Шаакти. Не то, чтобы она хотела отвлекать магистра от дел, просто она сама когда-то сказала, что готова поговорить с ней в любое время, так что сейчас Сири готова воспользоваться этим правом. Шаакти неспроста называют экспертом по вопросам Дарт Хассана, ведь только она провела с ним больше всего времени. Сири без особых проблем дозвонилась до Шаакти. На самом деле иерархия званий в храме джедаев никак не мешает поддержке связи между тем же рыцарем-джедаем и, например, магистров, в отличие от того же республиканского совета, где необходимо пройти все бюрократии и случайно не забыть где-нибудь маленький листочек. Поначалу ответ с камина не приходил, но затем на голопроекторе появилась фигура взрослой Таргруты, одетой во все ту же мешковатую одежду. Шаакти на мгновение удивилась, увидев перед собой Сиритачи, но затем мягко улыбнулась ей. «Магистр Ти, надеюсь, я не отвлекаю вас от работы. Все хорошо, Сири, лучше скажи, как поживаешь ты?» Спокойным тоном спросила женщина. «На самом деле намного лучше, чем раньше, и это даже не бахвальство. Она действительно чувствует себя лучше. Я рада. Мне вот хотят назначить на обучение падавана». Почему-то Сири смутилась собственным словам. Давненько она вот так не открывалась ни перед кем чисто по-дружески. С тем же Оби-Вана она давно отдалилась. Правда, улыбка Шаакти стала еще шире. Это большая честь, Сири. Похоже, грандмастер считает, что ты не только готова двигаться вперед, но и можешь повести с собой вперед своего будущего ученика. Вы правда так думаете? Сири зацепилась за эти слова. Не только я, Сири, покачала головой Таргрутка, но и грандмастер Йода. Так будь и ты уверена в себе. Я не говорю, что будет легко, однако ты не первая, у кого будет падаван. Многие из нас прошли этот этап, пройдешь и ты. А ведь правда, Шаакти говорит настолько очевидные вещи, которые почему-то сразу не пришли рыцарю в голову. Немалая часть храма когда-то обучали падаванов, а кто-то до сих пор является для кого-то наставником. Если они все смогли, если смог Оби-Ван, то почему не сможет она? Сможет, в том-то и дело, что сможет. Ей просто нужно постараться, а в остальном направит сила. Спасибо, магистр Ти. Признаться честно, я волновалась после новости о падавании, но ваши слова меня успокоили. Благодарю вас. Меня ни за что благодарить, Сири, я всегда рада помочь, Слова магистра не ощущались проявлением гордыни или самоуверенности. Скорее, это были слова матери, как советом, так и спадованным. Даже сейчас я продолжаю присматривать за клонами. Им повезло, что именно вас назначили от храма на камина. Тем не менее, не все инструкторы разделяют мое видение, касаемо подхода к обучению и оценке. Они просто не видят дальше своего носа. На душе Сири стало так легко. Хи-хи-хи, слегка рассмеялась Шаакти. Как дели в храме? Все, Тачи не могла не вспомнить Хасана. Хорошо, и я надеюсь, что так будет всегда. Скажите, магистр Ти, вы больше всего провели времени с Дарт Хасаном. Какой он человек? Хаем, Таргрутка задумалась над вопросом. Я считаю, что он слишком молод для своей силы и в какой-то степени неотесан. Однако он все еще лучше графа Дуку и многих других ситхов, которых знает история. В нем есть свет, который можно разглядеть незатуманенным взглядом. Вы имеете в виду то, что он не убил ни одного джедая и клонов? Пожалуй, хоть у него было много возможностей, чтобы сделать это. На самом деле, у него была возможность устроить кровавую баню прямо здесь, в храме джедаев. Хат возьми, Сири подозревает, что даже если бы храм выстоял, то полегло бы такое количество чувствительных к силе, что само существование джедаев могло попасть под угрозу. Но он не сделал этого. Почему? Из чистого расчета, посчитав, что игра не стоит свеч, или же у него другие планы на джедаев и храм в целом. Забавнее всего то, что она одна из тех, кого он пощадил. Он мог легко ее убить, но не сделал этого, найдя глупый повод. Мне легко говорить потому, что я провела с ним много времени. Я видела не только его темную сторону, но и светлую, и даже человеческую. Шаакти видела сложное лицо собеседницы. И что это за стороны? Как они проявлялись? Хасан неординарен хотя бы тем, что храм не может прийти к окончательной позиции на его счет. Практически весь храм считает его угрозой, требующей устранения, когда же не последние члены совета напротив, заступаются за него. Он проявлял заботу к Бобби Фетту, хотя они были чужими людьми друг для друга. Он не кричал на него, ничего от него не требовал и не помыкал им. Вряд ли бы Сик стал бы нянчиться с чужим ребенком, нечувствительным к силе. Ну да, Сири оперлась руками об голопроектор. Сложно вообще представить, чтобы ситх воспитывал ребенка, а не машину для убийства и предательства. Что вы можете посоветовать мне, если я вдруг встречу его вместе с Падаваном? Не рубить с плеча, достаточно краткий ответ. Что бы он ни говорил тебе, старайся не поддаваться провокации, насколько убедительными бы они ни были. Я постараюсь, учитывая мастерский обман разума, это будет сложно провернуть. А его сила, то есть контроль над силой, каких высот он достиг в этом? Сложно сказать. Шаакти взглянула куда-то в сторону, задумавшись над вопросом. Думаю, он куда могущественнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, он продемонстрировал мне молнию силу, которая приняла форму неведомого мне существа. При этом я не чувствовал в нем гнева или злости. Столь сложная техника силы далась ему без подпитки негативными чувствами, что, как мне кажется, уже показывает его уровень контроля силы. Не только молния силы, но и обман разума. Обман разума едва ли может подействовать на тренированного адепта силы, однако она все равно угодила в ловушку иллюзии. Не то, чтобы Сири слаба, она все-таки рыцарь-джедай, а значит, этот Дарт Хасан многократно превосходит ее в мастерстве силы. К тому же, он как-то принял облик Кейна. Либо это снова была иллюзия, либо какая-то другая техника. Как ни посмотри, но Дарт Хасана, кажется, никак не победить в открытом бою. Когда Сири едва ли может удержать в воздухе тот же флэйр, Хасан запудрил мозги всем джедаям в храме маскировкой. Не зацикливайся на нем, Сири, магистр заметила затянувшееся молчание. Лучше думай о своем падаване. Так и сделаю, магистр Ти, я постараюсь стать хорошим наставником, искренне ответила блондинка. Думаю, у тебя это получится даже без посторонней помощи. И все же я бы предпочла еще посоветоваться с вами, если вдруг зайду в тупик. Ее голос звучал серьезно, потому что Сири догадывается о большой ответственности за чужую жизнь. Конечно, я всегда готова тебе помочь, мгновенно ответила магистр. Спасибо, и я думаю, я уже и так достаточно времени отняла у вас, магистр Ти. Я рада, что мы поговорили, скромно улыбнулась девушка. Я тоже рада. Да пребудет с тобою сила, Сири кивнула, заканчивая сеанс связи. Дарт Хасан, ситх бесспорно сильно повлиял на ее жизнь, хоть сам он об этом, скорее всего, не подозревает. Он, скорее, запомнил Шаакти, чем какого-то рыцаря-джедая, до которой ему нет никакого дела, так что и она перестанет о нем думать. Как и сказала магистр Ти, прямо сейчас ей стоит сосредоточиться на себе и своей будущей ученице, о которой она бы с удовольствием переспрашивала бы в округе. Тал ли Сибит, интересно, что она за фрукт? Не понимаю, почему каждый раз, когда появляется этот Хасан, собирают совет. Громко жаловалась Асака, идя рядом с учителем. Не просто Хасан, а Дарт Хасан, Асака. Он не простой ситх, а владыка, что ставит его вровень с Дуку, если не выше. Энакин был удивительно серьезен. Хотя чего голову ломать, ему очень не нравилось, что его ученицу снова будут допрашивать. Ну почему именно Набу? Почему именно та лаборатория? Я не понимаю почему. Асака нервно жестикулировала, обращаясь в пустоту, силе или вселенной. Хватит поясничать, шпилька, мы почти дошли. Энакин насадил ее строгим голосом. Да, учитель, грустно протянула она, когда они остановились у двери. Послушай, это была последняя возможность поговорить перед советом, никто ни в чем тебя не подозревает. Помимо меня, там будет также Оби-Ван и Рекс по удаленной связи. Тебе просто нужно будет рассказать, что произошло, вот и все. В этот раз он смягчил голос. На самом деле он не хотел ругать девочку, просто Энакин волнуется точно так же, как и она, может даже больше. Энакин и Асака похожи, вот только Энакин уже далеко не ребенок и понимает настороженность храма. Дарт Хассан опасен не только как ситх, но и как фигура, потому что с его участием на войне вполне может открыться новый фронт, а им и так еле удается сдерживать сепаратистов. На каждую победу республики, сепаратистам как-то удается вырвать победу где-то в другом месте. Не хватало им еще с Хассаном воевать. Я поняла, ей стало немного легче от слов наставника. Энакин кивнул, после чего открыл двери. Все внимание к себе тут же приковали новые лица. В зале собрались все магистры, начиная от гранд-мастера и заканчивая Шаакти по удаленной связи. Помимо них в зале также находился Кеноби собственной персоной, так и голопроекция Рекса, который выглядел куда брутальнее, чем обычно. Кажется, и ему немного не по себе находиться в зале с главнокомандующими. Раз все собрались, то давайте начнем, первым заговорил Мейс Винду, на которого девочка старалась смотреть не больше 0 секунд. На повестке дня у нас Дарт Хассан, он выдержал секундную паузу. Асакатана, пожалуйста, поведай нам, что произошло в лаборатории. Да, Таргрутка вышла вперед, Мейс говорил спокойным тоном, который тем не менее слышался грозным. Выйдя в центр зала, Асака ощущала на себе взгляды всех собравшихся, особенно тяжелый взор вечно хмурого Мейса Винду. Энакин скосил взгляд в его сторону, вот только Мейс, кажется, выглядел ненапряженным. Нет, сама ситуация очень его заботила, только в этот раз он не излучал ауры недоверия. Оби-Ван рядом лишь встал в свою любимую позу, начав потирать бороду, а Рекс теперь выглядел несколько взволнованно. В глазах других он едва ли изменился, но Энакин, как его генерал, видит, что он беспокоится за Асаку, по едва заметным движениям. Когда последняя бомба была обезврежена, мы направились обратно в арсенал, чтобы взять под контроль помещение и ближайшие коридоры. Некоторые магистры одобрительно кивнули прозорливости ребенка, но не успели мы дойти до арсенала, как произошел взрыв. Сначала я растерялась, не понимая, как такое могло произойти. Асака робко скосила взгляд на учителя, который мог лишь ответить ей ободряющей полуулыбкой. А затем по комплексу начал распространяться вирус и экстренно закрываться двери. Мы попытались спрятаться в одном из помещений, но вирус бы успел добраться до нас раньше. Тогда я решила сдержать распространение с помощью силы, чтобы выиграть клонам время. Все внимательно ее слушали. Только это оказалось куда сложнее, чем я думала, и в этот момент появился Дарт Хассан, поджала губы Асака, страшась очередного домашнего ареста или даже изгнания. «Все хорошо, Асака», — поддержал ее Плокун. «Продолжай». Он оттолкнул меня назад и велел бежать, но я и побежала. Вот так вот скомканно закончила она. «Больше он ничего тебе не говорил?» — спросила Адигалия. «Нет, он просто сказал мне бежать. Ты говорила, что закрывались двери», — подметил Фиста. «Как ты успела добраться до убежища?» «Я просто добежала до комнаты, и двери захлопнулись уже за мной». У Асаки живот сводило от нервозности. Кит неудовлетворенно сузил глаза, как и некоторые другие присутствующие. «Извините, что вмешиваюсь», — неуверенно вклинился в разговор Рекс, «но позвольте мне сказать, если бы не Асака, то я и мои товарищи заразились бы. Я также отдаленно слышал, как он крикнул ей бежать. На самом деле двери захлопнулись бы куда раньше, чем она бы успела добежать, но в какой-то момент их, ну знаете, заклинило, словно их держит невидимое силовое поле. Магистры удивленно переглянулись. И вирус тоже находился на месте, как будто туман уткнулся в невидимую стену. «Теперь ясно, почему вы настаивали на присутствии здесь клона, мастер Кеноби», – прокомментировал Винду, на что Оби-Ван просто пожал плечами, явно довольствуясь тем, что он уважаемый мастер-джедай, а не обычный рыцарь-джедай. «Я подумал, что слова командира Рекса пролили бы свет на кое-какие детали из рассказа Падавана, и он все еще потирал свою бороду. Хотите сказать, что Ситх спас ее?» – подал голос Ки-Адимунди. «По крайней мере, все выглядело примерно так, сэр, не могу точно утверждать. И что же потом, Хассан не пытался проникнуть к вам внутрь?» – спросил Сеситиин. «Никак нет, сэр. Мы просидели в комнате вплоть до прихода генералов Скайуэкера и Кеноби. Получается, Дарт Хассан находился в другом месте», – задумался Пло Кун. «Могла ли эта лаборатория принадлежать ему?» «Нет, эта лаборатория явно спонсировалась сепаратистом из кармана Дуку», вот тут ответил уже Энакин. «Об этом мы узнали по документации из рабочих компьютеров. Тогда что Дарт Хассан забыл в этой лаборатории? Взрыв произошел из-за него, пока он пытался украсть образцы вируса?» Мейс задавал вопросы вслух, как бы размышляя над ними. Асака просто стояла и хлопала глазами. «Что происходит? Почему ее не допрашивают с пристрастием? Неужели ее никто ни в чем не подозревает? Даже магистр Винду не заострил внимание на ее спасении. Спасение той, кого Хассан косвенно обучал темному искусству, хоть это был один единственный прием из фехтования без использования силы. Тана наивно полагала, что ее снова начнут обвинять, но нет. Похоже, совет просто пытается докопаться до истины касаемо присутствия там лорда Ситхов. Хочется отметить лед, который мы обнаружили в месте взрыва», — подметил Оби-Ван. «Лед, на месте взрыва?» Адигалия явно не могла связать вместе два этих явления. «Понимаю ваше замешательство, Ада, Оби-Ван, Энакин и Асака тоже долго глазели на толстый лед в разрушенных комнатах, мы тоже не ожидали увидеть там лед, но удивительно то, что лед перекрывал щели и дыры, через которые вирус мог вырваться наружу. Получается, Дарт Хассан заделал дыры», наконец подала голос Шаакти именно в тот момент, когда все оказались озадачены, и свел риск утечки к нулю. Удивительно, что она не спрашивала, а четко констатировала факты. «Мне кажется, вы несколько торопите события», — Винду не был столь категоричен в мнении. «Если это действительно сделал Дарт Хассан, то он использовал криокинез», — Асака вопросительно выгнула бровь, впервые услышав название непонятной техники, — «но криокинез высасывает из жертвы жизненную энергию, превращая тело в лед, но никак не создает сам лед. Судя по всему, это злая ситская техника. Это попросту невозможно. И все же лед там был, как и Дарт Хассан. Одно вяжется с другим. Шаакти полностью уверена, что это его рук дело. Если мы чего-то не знаем, еще не значит, что этого не существует. Возможно, дело не в криокинез, но кроме Дарт Хассана никто не мог заморозить протечку». «В коридорах больше никого не было?» — Фиста адресовал этот вопрос очевидцам. «Разве что сенатор Падме Амидала», — ответил Энакин. По ее словам, она не видела ни Дарт Хассана, ни кого-либо другого в маске. «Комплекс большой, неудивительно, что они не пересеклись», — Оби-Ван не видел в этом ничего странного. «Разве что Дарт Хассан сам не изъявлял особого желания сталкиваться с ней. Получается, кроме Дарт Хассана больше некому было заделать дыры?» Пло Кун попытался подвести итоги. «Не клоны», — Рекс отрицательно покачал головой, — «ни кто-либо другой. Даже если это не криокинез, сложно отрицать причастность к этому ситха». Асака все еще не до конца вдупляла, что такое криокинез. Вопрос остается открытым. Что Дарт Хассан забыл в лаборатории сепаратистов? Мейс предпочел зреть в корень, чем останавливаться на других деталях. «Нам не удалось этого выяснить», — решил отчитаться Оби-Ван. «Сложно отследить потерянные биологические материалы в такой разрухе. Даже если Дарт Хассану нужны были данные об исследовании вируса, они уже ничего не стоят, раз появилась вакцина. Синий призрак или голубая тень, как ее называл доктор Винди, более не представляет угрозу для галактики, а значит, Ситх ушел с пустыми руками. Вы проделали хорошую работу, найдя лекарство», — слегка улыбнулась Шаакти. «Наверное, это было нелегко. Вы даже представить себе не можете, хмыкнул Энакин, вспоминая хитрую ловушку сепаратистов, расположенную на астероидах. «Что до Дарт Хассана», — продолжала говорить Таргрута, — «я не думаю, что взрыв произошел по его вине», — Винду внимательно на нее взглянул. «Если бы его целью была кража материалов, то он бы не стал привлекать столько внимания взрывом, а если бы желал распространить вирус, то не заделал бы дыры в обшивке». Про спасение Асаки она умолчала, чтобы не привлекать к ней особого внимания. «Я стараюсь думать непредвзято, основываясь лишь на том, что нам уже рассказали. Вы, неуверенно начал Кеноби, говорите логичные вещи, как бы кто ни пытался оспорить мнение Шакти, все факты указывают на ее правоту. Это лишь означает, что Дарт Хассан все еще придерживается нейтралитета или, как он сказал, своей стороны». Винду не спешил оправдывать его, как Шакти. «Спасение Падавана не случайно. Я считаю, что у него была какая-то цель в лаборатории, поэтому ему было бы удобно, если бы коридоры стали пустыми. Но ему не было смысла подрывать хранилище с вирусом», — метко подметила Шакти, «раз уж он заделал дыры. Исходя из вашей логики, ему нужен был взрыв, поэтому он мог бы подорвать другую часть комплекса», — темнокожий мужчина нахмурился, пребывая в своих размышлениях. «Кстати об этом», — Кеноби решил еще подкинуть дров в рассуждение, «сенатор Мидала также рассказала, что вирус вдруг просто исчез. Да и когда мы вошли в лабораторию, никакого тумана или газа там не было. Так ему все же нужен был вирус», — стоял на своем Винду. «В тот момент он не знал о лекарстве, поэтому он мог как-то уничтожить вирус», — Шакти была с ним не согласна. «Как-то Винду не понравилась такая формулировка мнения. Оба правы вы», — наконец заговорил Грандмастер. «Дарт Хассан не случайно появился там. Нужно было что-то в лаборатории ему. Не желал выпускать вирус он и обрекать планету на медленную и мучительную смерть. Не знаем мы, добился ли целей своих он, но сказать могу лишь, не грозит более миру вирус. Склоняюсь я к суждениям магистра Ти. Сильна темная сторона. Лишь представлять ее могущество можем мы. Изменение молнии силы им могло также отразиться на других техниках темной стороны. И согласен с магистром Винду я. Все еще нейтралитет соблюдает он. Не может республика воевать на два фронта, и мы тоже. Армия дроидов на стороне Дуку, бездонное могущество тьмы на стороне Хассана. Не изменим позиции мы. Нелегкое время сейчас, тьма постепенно окутывает галактику. На поступки смотреть нужно, напоминаю я. Сейчас нужно быть аккуратными, как никогда, нам. Лекарство есть и не угрожает более вирус галактики. Победа это для нас. Закончим на сегодня мы. Как скажите, Грандмастер. Присутствующие здесь магистры воплоти встали со своих мест. Мейс Винду подошел к Йоде и начал с ним о чем-то негромко беседовать. Другие магистры закончили сеанс связи, и только Шакти на прощание кивнула им. Асака облегченно вздохнула. Все оказалось куда легче, чем она думала. Падаван считала, что будут наседать исключительно на нее, но нет, совет был созван лишь для того, чтобы разобраться в ситуации с Хассаном, а не наказывать ее снова. Она была этому только рада. «Что ж, я тогда тоже пойду, клону здесь тоже нечего было делать. Спасибо за компанию, Рекс, был бы клон рядом, то Энакин похлопал бы его по спине. Ну что, все прошло не так плохо». Когда голограмма Рекса исчезла, он обратил к ученице. «А что?» — вместо Асаки ответил Кеноби, «твой падаван ожидала нового нагоняя». Мастер-джедай ехидно посмотрел на девочку. «Есть за что?» «Конечно нет». Девочка офигела от такого отношения. «Я вела себя примерно и четко следовала приказам, только сейчас до нее дошло, что это была шутка. Ау! Простите, что вмешаюсь в разговор». К троице вдруг подошел магистр Винду. «С тобой желает поговорить Грандмастер». Он взглянул на Асаку. В его глазах не было ни злости, ни подозрений, скорее, спокойствие и вечная серьезность. «Грандмастер Йода», Асака недоуменно посмотрела на духовного наставника храма, который все еще сидел на своем месте. Уловил внимание девочки, старик забавно улыбнулся. «Не заставляй ждать грандмастера, Асака», — сказал Энакин, — «мы подождем снаружи». На этих словах последние взрослые ретировались из зала, оставив здесь ее и Йоду одних. Асака скованно подошла к Йоде в смятении и готовности получить новое наказание. «Ну потому что это так подозрительно, что не успела она толком выйти из-под домашнего ареста, как тут же снова наткнулась на Хассана. Неужели только ее заботит это фантастическое стечение обстоятельств? Вы хотели со мной поговорить, Грандмастер?» Покладистым тоном, о котором Энакин может только мечтать, — спросила Таргрудка. «Чувствую я волнение в тебе. О Дартхассане думаешь ты?» Асака непроизвольно отвела взгляд в сторону. «Никто не видит врага в тебе здесь. Дом это твой, и товарищи твои увидели приверженность света в тебе, когда поставила жизни клонов превыше своей. Не сомневайся, падавана Сокотана, а если сомневаешься, то действуй, как велит сердце твое. Поступки говорят громче любых слов за тебя». Девочка смущенно улыбнулась. Волнение как рукой сняло, а похвала стала усладой для ушей и души. В тот момент она действовала на инстинктивном уровне, когда осталось прикрывать отход клонов, сдерживая поток зараженного тумана. Все это услышали и приняли к сведению, поэтому любые подозрения на ее счет тут же были сняты. К тому же был свидетель ее героического подвига в столь юном возрасте. Отвага, храбрость и готовность принести себя в жертву говорят сами за себя. «Спасибо, грандмастер», — заметно повеселела девочка, — «просто я так растерялась, когда там появился Дартхассан, что не знала, как реагировать». «Сделала все правильно ты. Склонен я верить суждения магистра Ти о власти над Идом его. Куда могущественнее оказался он, чем могли представить мы. Так лед все-таки сделал он? Ну раз Йода так говорит, то значит да. Я думала, может у него была какая-нибудь замораживающая пушка или какие-нибудь специальные гранаты». «Хе-хе-хе», — рассуждения девочки позабавили старика. «Криокинез, древняя техника ситхов, считающаяся утраченной. В архивах имеется лишь небольшое упоминание о нем. Была ли недавно там ты?» «В архивах, да, вместе с Кейном». Вот так незаметно Йода подвел весь разговор к нужной ему теме. «О чем говорила с ним ты?» «Ну, ни о чем таком важно, грандмастер. У него были довольно-таки странные рассуждения, да и в принципе он говорил, что нужно знать своего врага в лицо и нет ничего зазорного в том, чтобы черпать знания из любых источников или как-то так. Молод Кейн и не понимает многого он». «Мне тоже так кажется», — согласилась Таргрудка. «Мнение у него довольно экстремальное, я бы сказала». «Хорошо, спасибо за разговор, падавана Сокотана, можешь идти ты». «До свидания, грандмастер». Девочкой воздушной походкой вышла из зала, а Йода прикрыл глаза, хорошенько задумавшись о Кейне и его смерти на задании. Исходя из всей информации, которую он собрал, в архивах Сасака и Кейн не мог быть физически, потому что на тот момент он уже улетел на задание. Учитывая странное поведение Сири, Йода склонен считать, что это был Дартхассан. Вот только почему тогда старый джедай не поднял тревогу или не собрал экстренное собрание? Хассан придерживается своей стороны, сохраняя нейтралитет. Такая позиция не делает из него врага, но он им и не друг. Хассан уже второй раз косвенно помешал планам Дуку, сначала на Татуине, а теперь на Набу, поэтому было бы наивно полагать, что ситх не станет совать свой нос в важные места республики. «Чего добиваешься ты?» Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Малый Лато. Тень былого величия. Черная фигура шла по пыльной дороге между горами мусора и металлолома. Оранжевое токсичное небо сливалось с ржавой пылью, чья завеса навсегда объяла эту никому не нужную и забытую планету. Может показаться, что на Татуине собрались все отбросы общества, но это не так. Именно здесь притаились все те, кому даже на родине наемников и преступников не хватило места. Попасть сюда и застрять здесь, значит пробить дно и провалиться в самую бездну галактики. Эта мусорная планета под названием Малое Лато, расположенная во внешнем кольце галактики, один огромный комок даже не пыли и песка, как Татуин, а ржавчины вперемешку с нескончаемым пеплом и токсичного дождя. Мусор превратил эту планету в свалку. Свалка отравила экосистему, что повлекло за собой полную смерть всей экосистемы. Эта планета – кладбище, конечный путь, как для металлолома и кораблей, так и для тех, кто угодил сюда. Счастливчики, попавшие сюда или живущие здесь, всего лишь ходячие трупы. И только темная фигура в стеклянной треснувшей маске выделялась на фоне всей планеты. Когда местные жители для выживания аугментировали тела или эволюционировали, но в обратную сторону, шаг этой фигуры полнился незнакомой для этой планеты уверенностью и силой. В маске четко отражался ржавый пепел и огромные нескончаемые горы мусора, словно этот человек не позволяет планете поглотить себя. Некто пришел сюда не для того, чтобы спрятаться от кого-то, а затем со временем загнуться здесь. Вовсе нет. Темная фигура пожаловала сюда с четкой целью, найти кое-кого. Мастер приказал ей найти Забрака Ситха, погибшего от рук мастера джедая Оби-Вана Кеноби. По крайней мере, так думает вся галактика. Дарт Хассан убежден, что располовиненный Дарт Мол жив. Сила, поистине могущественная вещь. Лорд Ситхов, подпитываемый гневом, местью и темной стороной, сумел пережить смертельную рану и даже падение в реакторную шахту. Однако что дальше? Почему Дарт Мол притаился на планете мусора? Может быть, он выжидает, ждет, когда галактика убедит сама себя, что он мертв, а затем схватит весь этот мир за горло и поставит на колени. Если он истинный ситх, то так и должно быть. Сам титул Дарт приравняет Забрака к ее мастеру. Она сомневается, что Мол настолько же могуществен, как Хассан, но они все еще оба владыки ситхов. Но время идет. Учитель приказал ей только найти эту планету. Она немного побродила здесь, словно бы дивясь, куда сила закинула некогда могущественного лорда ситхов. Его ж буквально выбросили на свалку. Девушка улыбнулась под маской. Какая ирония. Ситх проиграл джедаю и теперь доживает остатки своих дней здесь, в мусоре. Кажется, Дарт Мол на собственном примере показывает всю историю ситхов, проигравших джедаям. Впрочем, первую часть миссии она выполнила. От нее требовалось лишь отыскать планету, где прячется Забрак Ситх. Тогда мастер категорически запретил ей искать его здесь, а теперь он напротив поручил ей сделать это. «Мастер», — покорно проговорила Тан, — «я смогла установить, что все отходы из реакторной шахты доставляют на планету Малый Лато». «Хорошо», — на лице Хассана находилась деревянная маска, когда же треснувшую стеклянную он отдал ученице, «ты ведь не пыталась найти его на планете». «Нет, мастер, я еще даже не приземлялась на планету», честно ответила она. Голограмма учителя замерла. Он смотрел прямо на нее сквозь узкие щели маски. Грудь ученицы обожгло чувство тревоги, но ей нечего скрывать, поэтому она стоически вытерпела это молчание. «Изначально я не хотел, чтобы ты сталкивалась с ним сейчас, но теперь мне кажется, что это будет для тебя полезно. Поэтому попробуй найти его на этой планете. Это будет нелегко, но я не тороплю тебя. Эта встреча точно будет для тебя полезной, если ты выживешь, но сама не убивай его. Рано или поздно он сыграет свою роль в качестве Джокера. Выпустим его тогда, когда нам это будет удобно». Дарт Мол и Дарт Хассан хоть и ситхи, но не друзья. Да, они оба находятся на темной стороне силы, вот только в галактике может быть только один владыка ситх. Опасения учителя понятны. Он не хотел отправлять Сефран с одну к тому, кто может ее убить. Может быть, у ситхов другое отношение к обучению, но в нынешнее время для темной стороны потеря одного из адептов сильный удар для мастера. Сефран Стан, правая рука Дарт Хассана. Пока он вербует Падме Амидалу, она делает другую, не менее важную работу. Прошел уже почти месяц, а девушка так и не смогла напасть на след Забрака. Мусорщики, местные обитатели, без предупреждения все время нападают на нее, когда же другие, кому не повезло попасть и остаться здесь, понятия не имеют ни о каком Забраке. Мол, прячется очень хорошо. Неудивительно, что Дуку действительно считал его мертвым. И хоть месяц почти прошел, она не оставляет попытки найти его. Сефран жаждет проверить себя на прочность. До этого момента она сражалась исключительно с мастером, которому она в подметке не годится. Да чего уж, Сефран уже абсолютно уверена, что даже Дуку не сможет победить Хассана, но лично ей нужны и другие противники. Раньше, когда она прислуживала старому хрычу, ее противниками почти на каждом задании были джедаи. Падаваны, рыцари, мастера, неважно. Она убивала всех, никто не мог противостоять ее силе. Но сейчас, когда она, кажется, стала сильнее, Тан жаждет испытать себя. И, хат всех подери, разве Дарт Мол, поверженный джедаем владыка ситх, не идеальный противник, чтобы испытать себя? Этот хваленный владыка ситх проиграл юному Оби-Вану, который тогда едва-едва стал рыцарем, если все еще не был падаваном. Сефран сокрушит Мола и еще раз докажет себе и всей галактике, на что она способна. Ведь и на это намекал Хассан, когда говорил, что эта встреча будет полезной. Сефран давно пора сменить спарринг-партнера, жаль только, что мастер запретил ей убивать Мола. Что ж, по крайней мере, она не откажет себе в удовольствии оставить ему пару шрамов на память. И вновь под маской женские губы расплылись в улыбке, пугающей садистской улыбке. Все ситхи так или иначе садисты, даже Хассан, который несколько раз ломал свою ученицу и даже клеймил. Вдруг земля задрожала. Где-то за горами мусора послышался механический вой, после чего на девушку сошла железная лавина из мусора. Се Франс мгновенно сориентировался и подпрыгнула высоко вверх, избегая участи быть похороненной под грудой металлолома. Но сцена еще не окончена, ведь прямо перед ней вылез огромный железный монстр, пожирающий отходы в своей огненной пасти. Четвероногая махина, пожиратель отбросов, истинный король этой планеты. Таких машин боятся все местные жители, а сражаться против них – чистое самоубийство. Но это огнедышащее чудовище стоит на пути Се Франс Тан. Возможно, было бы лучше, если бы она обошла его с другой стороны, но Тан слишком изголодалась по сражениям, а эта махина – идеальная бойцовская груша для разогрева. Поэтому девушка обнажила световой клинок и бросилась прямо на железного исполина. Мусор продолжал сыпаться на нее, но она легкими движениями меча буквально прорубала себе путь вперед. Что это за легкость? Почему ей так легко бежать вперед с помощью силы? Это эффект плаща и маски, ситских артефактов, или же тренировок вместе с загадочным и непостижимым Дарт Хассаном? Да плевать. Прямо сейчас она ловко отпрыгнула в сторону из-под длинной ноги дроида-мусоросжигателя. Его нога утонула в мусоре, чем она и воспользовалась. Девушка оттолкнулась и снова прыгнула вверх, прямо на подвижные части его лап. Она прыгала все выше и выше, отталкиваясь от частей его ноги и пытаясь забраться ему на спину. Се Франс не теряла баланс ни на секунду, потому когда девушка очутилась у него на спине, она побежала к его голове. Механический монстр то и дело дергался на месте, пока его ноги тонули в груди мусора. Се Франс ловко сохраняла равновесие, чтобы затем спрыгнуть со спины поедателя отбросов и прорубить красным световым мечом его относительно тонкую шею. Красный клинок легко прошел сквозь шею, как плазменный нож через обычное масло. Девушка, как кошка, приземлилась на землю. Лапы гигантской туши дрогнули. Рядом с ней с большим грохотом приземлилась голова поедателя отбросов с затухающим пламенем в пасти. Ударная волна слегка всколыхнула ее плащ, пока позади на горы мусора падала гигантская безголовая туша. Тан даже не удосужилась обернуться и взглянуть на поверженного противника. Нет, она пошла вперед, совершенно не интересуясь трупом какого-то дроида. Это слишком мелко для нее. Она не получила никакого удовольствия, лишь слегка размялась. Красный клинок скрылся в рукояти, который она повесила на поясе. Честно говоря, это была даже не разминка, а, скорее, прихоть. Ситхи склонны угождать своим сиюминутным потребностям, особенно когда ситуация располагает к этому. Се Франс жаждет битвы. Битвы насмерть, чтобы она зарубила какого-нибудь джедая, глядя в его затухающие глаза. Тот момент, когда свет жизни в глазах противника меркнет, ее самый любимый. Она желает прорезать плоть, а не механические части дроидов или местных мусорщиков, которые аугментированы под завязку. Такие люди, как ты, появляются здесь очень редко. Услышав шепелявый незнакомый голос, Се Франс остановилась. Такие, как ты, прилетают сюда в поисках чего-то или кого-то. Из-за мусора выполз тонкий червяк, который лишь отдаленно напоминал змею. «Я ищу Забрака», — удивительно спокойным голосом ответила Тан. На самом деле женский голос полнился смертельным холодом. «Я могу помочь тебе в этом». В последнее время в округе начали пропадать мусорщики. Возможно, это как-то связано с тем, кого ты ищешь. Почему ты помогаешь мне? Змею было не по себе смотреть на свое треснувшее отражение в зеркальной маске, поэтому он перевел взор на труп поедателя отбросов. Что бы ни происходило сейчас, это может затронуть и меня, а я не хочу умирать, если ты понимаешь, о чем я. Се Франс не доверяла ему. Ситхи вообще мало кому доверяют. Доверие означает слабость, поэтому она не может позволить себе такую роскошь, особенно когда ее уже предали. Граф Дуку оставил свою ученицу на смертном одре в руках другого ситха, а этот ситх втерся к ней в доверие буквально грубой силой. Поэтому сейчас Дарт Хассан единственный, кому она доверяет. Точнее, ей пришлось довериться ему против своей воли. Даже вандал растерял на нее влияние, хоть и имеет призрачные шансы вновь воссоединиться со своей бывшей возлюбленной. Хорошо, отлично, тогда идем, я покажу тебе, где стали пропадать мусорщики. Червь с удивительным энтузиазмом пополз в одном ему известном направлении. Тан молча направилась за ним. Это ли шанс наконец найти Дарт Мола? Впрочем, на этой помойке может оказаться любой другой скрывающийся преступник или даже зверь. Здесь, на свалке, жизнь мало чего стоит. Когда на Набу смерть человека порождает за собой волнение в обществе, здесь смерть – это самое обычное явление. Смерть здесь даже хуже смерти на Татуине. Татуин может стать вторым шансом для отшельников, а с малого лото не выбраться уже никому. Тем временем они добрались до одной из частей свалки. Удивительно, что по пути им не встретились мусорщики. Обычно эти насекомые все время жужжат рядом и то и дело пытаются убить гостя в маске, но в этом месте все не так. Кажется, мусорщики стараются обходить эту зону стороной. Сюда не ходят даже мусорщики. Может быть, твой забрак прячется где-то здесь, или здесь ты найдешь его труп. Она проигнорировала его слова и шагнула вперед. Девушка прикрыла глаза, прислушиваясь к силе. Она ищет не обычного забрака, а Дарт Мола, могущественного ситха, если сравнивать его с Дуку, а не Хассаном. Возможно, сила сможет направить ее в данной ситуации. Одно дело искать Мола по всей планете, и совсем другое, в небольшой зоне. Се Франс осторожно ступала по земле, ноги сами вели ее куда-то, она что-то чувствует, нечто отдаленное, скорее всего, это смерти на фронте войны между республикой и сепаратистами, вот только она совершенно не чувствует в округе присутствия тьмы, нет ни малейшего намека на хоть какого-нибудь адепта силы, тем не менее, она открыла глаза и оказалась у небольшой части корабля, чей вход закрывала длинная тряпка, повинуясь импульсу, она зашла внутрь и обнаружила множество трупов мусорщиков, один из которых вовсе висел вниз головой. Интереснее всего то, что их тела были обглоданы, точнее те части, где у них осталась плоть. Это место, если это не логово охотника, то точно его кладовая или холодильник. Скоро ты присоединишься к ним, сбоку послышался мерзкий голос змея, который стукнул хвостом по земле, которой оказалась замаскированная металлическая пластина. «Я доем останки за своим господином!» — кричал он ей в дыру. Се Франс полетела вниз. Она не кричала, вовсе нет. Девушка напротив сгруппировалась в воздухе и мягко приземлилась на ноги после продолжительного падения. Умереть от падения для адепта силы — верх позора. Что касается самой Се Франс, то она не злилась. Злость бурлила в ней, но она не давала ей захватить себя и свое сознание. Она помнит уроки мастера, который все время избивал ее, когда она выходила из-под контроля. Впрочем, Тан должна признать, что недооценила змея. В ее глазах он был обычным червяком, и она поплатилась за свою наивность. Но даже сейчас, глядя наверх, откуда ей не повезло свалиться, Се Франс знает, что взобраться обратно наверх ей составит особого труда. Тем не менее, что это за тоннели? Ческа осмотрелась. Эти тоннели выглядели не такими аккуратными, как у джианазийцев, но даже так они не обваливались. В полутьме зажегся красный световой меч. Из стен, пола и потолка торчали разные механические части и останки мертвых съеденных тел. Теперь абсолютно точно ясно, что монстр, которого боятся мусорщики, проживает прямо здесь. Уа-а-а! Позади раздался отдаленный звериный взвизг. Се Франс мгновенно обернулась. Свет меча отгонял тьму лишь поблизости, когда же впереди все так же царила полутень. Что это за зверь такой? Откровенно говоря, ей плевать, но, возможно, этот зверь может дать ей зацепку в поисках Дарт Мола, поэтому она направилась прямо на этот взвизг. Она шла осторожно и тихо. Притаившийся хищник прячется в тенях, когда же она выдает свое расположение ярким красным клинком. Тут и там слышалось металлическое лязганье, словно кто-то пытается проколоть железо стальными иглами. Может показаться, что Се Франс здесь добыча, но это далеко не так. Она уверена в себе и собственных силах. Страх и тревога конвертировались в гнев и нетерпение. Она уже готова схлестнуться с этим монстром и показать ему, кто истинный царь этой планеты. На малом лото сейчас нет никого сильнее нее. Вдруг нечто напало на нее со спины. Се Франс успела обернуться. Вот только монстр схватил ее за руку со световым мечом и бросил в одну из стен. Столкновение с металлоломом было не из приятных. Если бы не броня под плащом, то острые железяки пронзили ей спину, ну а так она лишь злобно зарычала. Темный паукообразный силуэт извивался перед ней, мыча и постановая. Тонкие ноги скользили по мусору, но паук не падал. Кажется, он давно приспособился к жизни здесь, под землей. Тогда Тан сама сорвалась в атаку. Ее не пугал этот нечеловеческий паучий силуэт, потому что есть тот, кто пугает ее намного больше. Лазерный меч пронзил полутень. Лезвие практически вспороло красную кожу паука, но монстр каким-то чудом успел увернуться. Впрочем, это не касается его задней части, паучьей части, где Тан надсекла одну из лап. Паук жалобно взревел и на неимоверной скорости забрался на стену, а затем на потолок. Он кружился по коридору, словно по спирали, отступая в темноту все дальше и дальше. Будь Се Франс стрелком, ей было бы трудно попасть в него из-за хаотичных движений, но она сикх. Се Франс выставила перед собой руки, а затем резко потянула на себя. Невидимая сила тут же схватила отступающего паука и швырнула его прямо к ногам Чески. Женские глаза под маской расширились в удивлении. Паук успел отступить от нее достаточно далеко вопреки своим габаритам. Изначально она собиралась лишь повалить его на пол, чтобы потом нагнать на своих двоих, однако паука отбросила так далеко, что он приземлился практически к ее ногам. Се Франс мгновенно сориентировалась, и пока монстр изворачивался на земле и жалобно стонал, она приставила алый клинок к его голове. Мол, шокированно промолвила она, ты ошибаешься, ошибаешься. Увиденное застало ее врасплох, поэтому поверженный ситх успел встать на ноги и поспешно отступить дальше в коридор. Нет, нет, он затерялся в темноте, пока эхо его взвизга продолжало гулять по подземелью. Возможно, ей бы стоило и дальше преследовать его и схлестнуться с ним в бою, как она и хотела, но Тан лишь опустила меч. Она хотела сразиться с тем, кто удостоился титула Дарт, а красный световой клинок подсветил лицо не лорда ситха, а разбитого и сошедшего с ума Забрака. Она прибыла на планету в поисках того, кто поверг в бою Квай-Гон Джина, но встретила сломанную и жалкую тень некогда смертоносного ситха. Это так разочаровывает. Безумный и сломленный ситх никогда не удостоится битвы с ней, поэтому она вернулась к дыре, откуда упала, и ловко начала прыгать вверх, отталкиваясь от стен. В стенах то и дело торчал разный металлолом, так что она без каких-либо проблем добралась на поверхность.